Глава 34. «Ну как ты, малышка, жива?» Игорь погладил бедро, лежащее на столе девушки, после чего обхватил веревку, связывающую ее руки, собираясь помочь ей подняться. «Жива», — передразнила его интонацией Марфа. «Не трогай меня, озабоченный тип». Взбрыкнув, она из последних сил отвела затекшие руки в сторону. «У меня по заднице что-то течет? Вытри немедленно, прямо сейчас». «Что-то», — подумал Стравинский. «Как будто вариантов может быть много». Он отметил про себя, что сперма идеально сочетается с молочным цветом кожи девушки. «Совсем умом тронулся», — оборвал он свои мысли, понимая всю их абсурдность. Еще никогда он не обращал внимания на такие детали, но с Марфой это было важно. Любые мелочи дополняли и без того глубоко его завораживающую картинку. Если он кому-то расскажет о том, что обращает внимание на пуговки, пришитые к воротнику ее платья, и на то, как идеально они подходят под цвет глаз своей обладательницы, его не поймут. Да что там, ребята насмех поднимут, решат, что он слащавый подкаблучник. «Ты уникальная девушка, конечно. Обычно все до секса ломаются, а ты после», — усмехнулся Игорь. «Я не ломаюсь. Мне просто противно». Поза у Марфы была многообещающая. От этого слова звучали смешно. «Нет, стой, не трогай. Положи, где взял. Блин, Игорь, ну что ты за балбес?» Резко выпрямившись, Марфа, подпрыгивая на месте, постаралась избавиться от захвата. А все потому, что Игорь вместо салфетки решил использовать кусок эксклюзивного кружевного шелка, лежащего у него на столе, и ждущего своего часа, когда девушка создаст из него мини-копию одного из нарядов для будущей коллекции. «Да подожди ты, золотая стрекоза!» Едва ли Игорю удавалось скрыть смех. Пока Марфа скакала, ее юбка распрямилась и прикрыла оголенные участки тела, скрывая под собой так и не вытертые свидетельства их веселого времяпрепровождения. «Я тебя развяжу!» За считанные секунды он избавил Марфу от оков. «Убить тебя мало», — в отчаянии прошептала она, разглядывая свои руки. На обоих запястьях красовались следы, тонкие бороздки, стертые и раздраженные после фиксации кожи. «Бусики наденешь, прикроют», — подшутил над ней Игорь, чем схлопотал тычок костяшкой в плечо. «Бусики — это на шею, мой недалекий друг», — елейно сообщила Марфа. О, как она кипела! Вся вода в кастрюле испарилась, и крышка была готова взлететь к потолку. День сегодня был тяжелый. Они с Алексом серьезно зацепились впервые за 2 недели ее пребывания в Испании. Выбранная и разработанная ими концепция консервативного шика в итоге отличалась в представлении каждого. Алекс был свободен от предвзятых точек зрения и навязанных канонов в одежде и вкусе. Сам он всегда появлялся на публике в идеально сидящем костюме и белокипенной рубашке с галстуком. Но это не значило, что в рекламе или на подиуме его модель не мог появиться в смокинге и белых пушистых тапочках. С Марфой все было иначе. Ей удавалось раскрыть женскую сексуальность, не используя грани откровенной эротики. Только элегантность, приправленная традиционными мотивами. Не мудрено, что сойтись во мнении у них получалось с трудом. Случившийся всплеск похоти окончательно выбил ее из колеи. Заводили ее одни люди, а прилетело в итоге Стравинскому. К ее удивлению, Игорь нырнул куда-то под ее столом, имеющий буковки «Г», длинная часть которого находилась около окна. Каково было ее изумление, когда он выпрямился, держа в руках огромную охапку белых орхидей. «Я извиниться хотел», — произнес, немного замявшись. «Для этого, собственно, и приехал. Заниматься сексом с тобой не планировал, но так даже лучше». «Извиниться за то, что терся с разными девками, а потом снова мне присунуть решил?» Несмотря на ядовитые нотки в голосе, Марфа не отрывала взгляда от цветов. Их было не меньше сотни. 101, словно прочел ее мысли Игорь. Сам того не ведая, он остановил выбор на одних из самых любимых цветов Марфы. Ей до ужаса хотелось вырвать их из его рук и прижать к груди, занырнув в них своим аккуратным носиком. «Дари уже!» — буркнула она, сделав вид, что так уж и быть примет подарок. «Ну и коза!» — подумал Игорь, но, наученный прошлыми ошибками, вслух ничего не сказал. «Пересчитывать будешь?» — иронично поинтересовался он, отдавая букет. Марфа цокнула языком. Несколько минут молча любовалась нежнейшими лепестками. Ее натура была соткана из двух совершенно разных личностей. Одна — зрелая, состоявшаяся, а вторая — по-детски инфантильная и безмерно взбалмошная. Вторая всегда была готова закатить истерику, выкинуть неожиданный фортель. Поэтому ее Марфа контролировала особенно усиленно. Сейчас, к примеру, ей хотелось расплакаться от того, что она не может усесться в свое любимое кресло из-за того, что по бедру стекают несостоявшиеся Стравинские. «Ну ты и засранец!» «Пометил меня!» — пропыхтела она, доставая из пачки салфетку. Догадливый Игорёша забрал из рук девушки сначала цветы, положив их на стол, затем и салфетку, после чего снова загнул ее резко, наклонил к столу и задрал подол платья, намереваясь стереть оставшиеся на коже подтеки. Но все пошло не по плану. В дверь постучали и тут же распахнули. «Марфа Михайловна!» Голос оборвался на полуслове.